Пугачев высказал пожелание, чтобы казаки сот до пяти собрались к нему на Усиху, откуда он придет в городок. Оба согласились. «Хорошо, Ваше Величество, мы будем повещать об этом войско». «Мне теперь, други мои, надобен письменный человек, так сыщите и пришлите его ко мне». «Есть у нас такой на примете?» — Фофанов посмотрел на Тимофея. «Пошлите за ним Мясникова, он вам его привезет». «Ну, хорошо, поезжай с ними». Пугачев тоже обратился к Мясникову. «И привези мне грамотея, а вы повещайте войски надежным людям, чтобы скорее сюда ко мне выезжали. Вот у меня одежишка плоха, так привезите получше». «Когда сыщем, — сказал Лысов, — то привезем». Между тем в городке о появлении государя узнала и послушная сторона. Это обеспокоило войсковых казаков. Они спешили выполнить приказ Пугачева, в первую очередь искали грамотея. В разговоре с почитальным Фофанов, вернувшийся от императора, нашел выход. «Чем далеко ходить да искать, у тебя есть свой грамотей, сын Иванушка, так пошли ты его». И впрямь так поддержали плотников и мясников, чего же лучше, благословясь и посылая с Богом. Как его послать? Яков сомнение показал головой. Он человек еще молодой, небывалый при таких делах. Где ему справиться? Вот пустяки какие. Как не справиться? Ведь на нем государь строго взыскивать не будет. Он знает, что сын твой в таких делах небывалый. Он же человек молодой. Так лучше и скорее понатареет. А зато, сам знаешь, будет человек и не будет оставлен. Казак согласился. «Вот тебе бумажный человек, — сказал он Мясникову, — отвези его к государю. Теперь что ли ты его с собой возьмешь? Пускай едет на Сластино-Зимовье, и там меня дожидается». Примечание. Сластино-Зимовье находились в 10 верстах от Яицкого городка. Конец примечания. Отец послал сыном дары Пугачеву, новый зеленый зипун с золотым позументом, подержанный бешмет, шелковый кушак, черную бархатную шапку, чтоб он изволил носить оное на здравие. Сын уже дал, как сам говорил, чистое свое родительское благословение, приказывая верно служить государю и все делать, что заставит учиться к добру и привыкать к делам. На прощание же говорил ему: «Смотри же, Иванушка, как придешь пред государя, то поклонись в землю, стань пред ним на колени, поцелуй ручку и называй его Ваше Величество». На Усихе, помимо Пугачева и казаков, их встретили и новые люди – татары, барын Мустаев, Баранга, Идыр, Идыркей, Идорка, Баймеков, Бахмутов, Алметьев, ставший пугачевским толмачом, писцом татарского языка, его приемный сын туркмен Балтай, тоже писец, калмык Сюзюк Малаев. Вошли в палатку к императору. Плотников и почитален встали на колени, поцеловали ему руку. «Вот ваше царское величество», — Мясников указал на молодого почиталина, — «этот яицкий казак — грамотный человек». «Очень хорошо». Пугачев внимательно посмотрел на Ивана. «Будь при мне и пиши, что я велю». «Ваше Величество», — почиталин несмело взглянул на государя, — «я пишу худо». «Ничего. Письма будет мало. Ты, человек еще молодой, выучишься. Послужи мне верой и правдой. Я тебя не оставлю». Почиталин передал подарки. Поговорили о толках в городке, и скоро Мясников отпросился домой, надо, мол, сапоги сшить. Пугачев посмеялся, а еще чеботарь, а без сапог. Но отпустил. Но дома его встретили слезами мать и прочие. Оказывается, его искали, но, не найдя, арестовали младшего брата Гаврилу. Тимофей понял, что власти узнали об его поездках к царю. Старшина Мартемьян Бородин с отрядом уже выехал на Усиху.